Мне было тяжело об этом думать, и я сменил тему. «Скажи-ка, сегодня копы не появлялись?» «Нет, сегодня не приходили. Наверное, поняли, что расспрашивать нас не имеет никакого смысла». Согласиться с ним я не мог. Достал из кармана пальто желтый листок бумаги и развернул перед ним. «Тацу, ничего не знаешь про это?» Он взял листок в руки, посмотрел на него и вскинул голову. «Что это?» «Похоже на листовку какой-то секты. Ты интересуешься этой фигней?» «А ты что об этом думаешь? Хочу узнать твое мнение». Тацу пристально уставился на листовку и пробормотал. «Ну и дела. Значит, поговорим о Боге. О Боге я бы и сам не прочь поговорить. Интересно, с каким Богом я мог бы пообщаться? Только эта копия доверия не внушает». «Вот как? Копия?» «К тому же ни адреса, ни телефона нет. Если это листовка для привлечения новых членов, то ничего у них не получится, и текст жуткий». «Я с тобой полностью согласен. Откуда она у тебя?» «Вообще-то она лежала в книжке дедушки Гена». «Да? Только с дедулей как-то не вяжется. Он, по-моему, никогда религией не интересовался». Листовки раздавал рыжеволосый парень, лет 30. Он и ко мне приставал. «Ты его не видел?» «Нет, не видел». «Нет?» Я выпил стакан до дна, поблагодарил за виски и встал. «Послушай, Сима-сан!» — окликнул меня Тацу. «Ты здесь надолго решил задержаться?» «Даже не знаю. Может, статься еще попользуюсь вашим гостеприимством». Тацу усмехнулся. «Похоже, сегодня опять похолодает. Для новичка испытание опасное». «Точно. Для таких престарелых, как я, эта жизнь не фунт изюму». Я помахал рукой и вернулся к себе. Меня ждала моя съемная крепость из картона. Я лег спать, распахнув крышку, попивая виски из крышечки. Стакан это я забыл купить. Запах, которым пропиталось мое жилище, больше не раздражал меня, как вчера. По крайней мере, я начал привыкать к этому месту. Я открыл новую бутылку. Хотя Тацу и сказал, что не видел рыжего сектанта, тот наверняка встречался с обитателем моего домика. Только вот где? И почему он обратился к такому старику, как Ген? Желание исполнить свою миссию — спасти упавших на самое дно социальной иерархии? Но рыжий не производил подобного впечатления. Парень работает на копов, участвует в их фальсификациях. Или у полиции есть что-то на него, и он не может отказаться. В любом случае, он не настоящий служитель религии. Тогда зачем он встречался с местными обитателями? Делать темное. Пока ничего не могу понять. Наверное, Тока права. Если бы с самого начала я сделал так, как она говорила, никаких проблем не возникло бы. Отправился бы в полицию, рассказал обо всем, взвалил бы на них тяжкий груз, полный загадок, непонятный, расплывчатый. Как просто. Они не то, что я. У них неисчислимая сила, а я один. У них все возможности для научных исследований, я ими не располагаю. На их стороне власть, позволяющая вытянуть показания практически из любого. Я такими механизмами не владею. Короче, у меня вообще ничего нет. Но есть и еще одно отличие. Для них это всего лишь работа. У меня по-другому. Я проглотил виски. Алкоголь, как обычно, прошел по горлу и опустился на дно желудка, не оставив после себя никаких вкусовых ощущений. Незаметно подкрался холод. Предчувствия не обманули Тацу, сегодня резко похолодало. А может, мне казалось, из-за того, что я долгое время лежал без движения.